И хотя в такой игре, как Тлачтли, сила решала далеко не все, но победу, безусловно, предрекали властителю Мешику. В день состязания близ дворца собралось столько народу из всех слоев общества, что люди, запрудившие сердце сего мира, стояли вплотную, плечом к плечу, несмотря на то, что даже один из сотни не мог надеяться увидеть игру владыки хотя бы краешком глаза. Однако всякий раз, когда немногие избранные, попавшие во двор, выкрикивали одобрительное «Ай-я!» и разочарованно стонали «Ай-я!» или молитвенно вдыхали «О-о-о!», вся площадь, хоть и могла лишь гадать о происходящем за стенами, вторила этим возгласом. Ярусы каменных ступеней, расположенных вдоль мраморных стен дворца, были заполнены представителями высшей знати, как Теночтитлана, так и прибывшими в свите Несавальпили Тескоко. Не знаю уж, за какие заслуги, может быть, поощряя за умение держать язык за зубами, чтимые глашатые выделили мне одно из драгоценных зрительских мест. Даже будучи воином-орлом, я все-таки оказался из всех там собравшихся человеком, занимавшим самую низкую ступеньку в обществе, если не считать примостившиеся у меня на коленях ночипы. «Смотри и запоминай, доченька», — сказал ей на ухо. «Сегодня ты увидишь поразительное зрелище. Два самых известных, знатных и могущественных человека сего мира играют друг с другом на глазах у зрителей. Смотри хорошенько, чтобы запомнил на всю жизнь». «Ну, отец», — ответил мне дочка, — «тот игрок в голубом шлеме, он же совсем старый». И девочка незаметно указала подбородком на Несавальпили, который стоял в центре двора, чуть в стороне от Мотекусомы и верховного жреца Тлалока, проводившего все праздничные ритуалы и церемонии этого месяца. «Вообще-то», — сказал я, — «игрок в зеленом примерно моих лет, так что он тоже далеко не резвый юнец». «Так ты говоришь, будто болеешь за старика?» «Я надеюсь, что мы вместе будем подбадривать его криками. Я поставил на него маленькое состояние». Но Чипа заерзал у меня на коленях и удивленно уставилась мне в лицо. «Ой, папочка, какой же ты глупый! Зачем ты это сделал?» «По правде говоря, я и сам не знаю», — ответил я совершенно искренне. «А теперь, доченька, сиди спокойно, не ерзай, ты и без того тяжелая». Хотя Ночипе только что исполнилось 12 лет, и она после первых месячных уже носила одежду взрослой женщины, да и ее тело начало приобретать женские округлости и изгибы. Дочка, благодарение богам, не унаследовала отцовский рост, иначе мне бы на моем каменном сиденье пришла стуга. Жрец Тлалока произнес подобающие молитвы и заклинания, воскурил благовоние. Вся эта процедура была утомительно долгой. И лишь после этого, высоко подбросив мяч, объявил о начале первой игры. Я не стану описывать ее во всех подробностях, господа писцы, ибо понимаю, что, не разбираясь в тонкостях Тлачтли, вы не в состоянии оценить мой рассказ. Так или иначе, но жрец, похожий на черного жука, наконец удалился, оставив на площадке лишь Несавальпили и Мотекусому. Точнее, обе стороны двора находились еще двое ловцов, которые должны были по ходу игры перемещать ворота, а все остальные должны были оставаться неподвижными. Пожалуй, стоит подробнее рассказать о воротах. Эти штуковины, низкие переносные арки или дуги, в которые игроки должны были забрасывать мячи, не были простыми каменными полукругами, как на обычных игровых площадках. Они, как и стены двора, были изготовлены из лучшего мрамора, и так же, как укрепленные на значительной высоте кольца или обручи, искусно вырезаны, отполированы и ярко окрашены. Мечи для такого случая были обмотаны переплетающимися полосками оли, окрашенными попеременно в голубой и зеленый цвета. Головы обоих чтимых глашатаев защищали широкие, с пружинищими прокладками изнутри кожаные ленты, закрепленные под подбородком ремешками. Локти и колени защищали толстые кожаные налокотники и наколенники, а поверх плотных набедренных повязок застегнуты кожаные пояса. Как я уже говорил, одеты соперники были в цвета Тлалока. Несавальпили был весь в голубом, а Мотекусому в зеленом. Но и так, даже без своего топаза, я бы без труда различил соперников. Чтимый глашатый Мешика был мужчиной в расцвете сил, крепким и мускулистым, тогда как старческое тело Несавальпили, напротив, выглядел худым и жилистым.